Однажды лето у нас выдалось жаркое. Дождей, почитай, совсем не было. Трава от жары посохла, в лесах пожары. Река наша Сылва так обмелела, что коровы ее вброд переходят. От зноя земля в пыль превратилась, а тут и ветры сухие поднялись. Как задует, запылит, закроет все небо, как перед грозой. Да только на небе не облачко, только людей дразнит. И вот в эту самую пору объявился вдруг в деревне дядь Коля Золотой. Мать глазам не верит. «Сынок, батюшки, вот радость-то нежданная! Да каким же это ветром тебя домой-то занесло?» «Соскучился я чего-то, мать. Да и думаю, проведаю». Тут деревенские набежали, удивляются, спрашивают, что да как. А Николай говорит: «А я как подъезжал к деревне, недобрые вести слышу». «Это что ж такое? Какие такие вести?» «В полях злой ветер объявился. Смерч называется». «Это по-вашему, по-ученому, а по-нашему встречник, да. Встречник, обидчик бродит. Глядите, бабы, малых ребят в поле не пущайте. Встречник деревья из земли выковыривает, выворачивает, а уж малого ребенка как соломинку изломает». «Фу, господи, и откуда ж такая напасть?» Ну, поговорили так-то, не успел дядя Коля в избу зайти, сосед приходит. «Слышь, Николай, мы тут с мужиками новый дом хотим ставить». «О, дело хорошее». «Да вот инструментчик-то у нас плохонький, так мне бы в город съездить, новый инструмент прикупить». «Ну так поезжай». «Ну, свез бы ты меня на станцию, на машине-то». «Так машина-то не моя. Совхозная». «Да и я уж с начальством договорился. Дают машину-то». «Ишь ты, шустрый какой. Я ведь только с дороги». «Да я понимаю. Только ежели на поезд не успею, жди его потом, до завтрашнего». «Ну ладно. Сейчас умоюсь только». «Золотой ты мужик, Николай. А я уж в долгу не останусь». Ну, поехали они. Пылят дорогой по открытому полю. Вдруг навстречу ребятишки стайкой бегут. Несутся, будто на перегонки. Подлетели мужики поближе, затормозили. Видят неладное что-то. Кричат ребята во все горло. Лица перепуганные. «Эй, пацаны! Что стряслось?» «Дядя Коля! Там ветер! Уйдем скорее! Убьет! Вон он, видите?» Тут пыль вокруг немного осела. Глянули мужики, а за мальчишками между небом и землей будто черный столб качается. Идет по дороге, как живой, закручивается, изгибается, все ближе, ближе. Шумит, гудит, завывает. «Коля, что это?» «Смерч». А перед ветряным столбом еще двое ребят показались. Вовсе маленькие. Далеко от старших отстали. Видно, силенок бежать уже нету. Вот-вот их встречник подхватит. Рванул Николай дверцу. Кричит соседу: «Вылезай!» «Коля!» «Вылезай, говорю, уводи ребят! Быстро!» «Коля, ты куда?» Вскочил Николай в машину и рванул прямо к отставшим ребятишкам. «Стой! Коля, назад!» А Коля уже возле ребятишек. Те уж и не бегут. Мочи нет. Выпрыгнул Николай из машины и бегом навстречу столбу ветряному. Завыл встречник смерч и будто еще быстрее завертелся. Шагнул к нему Коля. Извернулся Николай, выпрямился, закричал, и кинул что-то в эту страсть. Пахнуло ветром по всему полю, свистнуло, ахнуло, и рухнул черный столб наземь у самых Колиных ног. Тихо стало вдруг, только зной в воздухе струится. Тут и сосед подбежал, еле дышит. А Коля стоит, пошатывается, лицо удивленное, весь мокрый от пота. А перед ним куча мусора всякого, листы железные с крыши, сломанные сучья, покрышки от колес, обломки досок, бочка железная, все, чем встречник забавлялся. Отдышался сосед и спрашивает: «Чего это ты с ним сделал-то, а? Как ты его уложил-то?» «Ножик». «Чего?» «Я в него ножик бросил». «Ножик? Ага. А он, значит, того. Ну, брат, сам бы не видал, ни в жизнь бы не поверил». «Я и сам не верил, не знаю, как вспомнилось. Мне как-то в степи мужики рассказали, чтобы смерть шибче завертелся, нужно крикнуть: «Вызы, вызы!» А потом, чтобы его сгубить, ножик в самую середину чертова столба и бросить». «Ну, кто его знает, что это такое? А ведь, выходит, не наколдуй ты здесь, всем бы нам крышка». «Да уж, не зря, видать, ты скитаешься. Настранствовал ты себе, Николай, ума от разума. Ну и дела». «Вот тебе и весь сказ. Уж коль чудак человек, значит, для чудного дела рожден. Так тому и быть».